начинается с тебя и меня, не с кого-то другого, с тебя и меня, с изменений внутри тебя и меня. Пробудимся мы, пробудится нация. Много-много можно мечтать, долго-долго пробуждения ждать. Без дел вера мертва, нужно действовать. Если делателей мало, значит ими нужно стать. Бог в нас вложил большой потенциал, таланты дал, чтоб их никто не закопал. Ему нужны поклонники в духе и истине. Он ищет кого послать для исполнения своей миссии. Больных исцелить, пленных освободить, грешников простить, жизни людей изменить. Я знаю, Господь, это твоя мечта. Тогда вот я, возьми меня для пробуждения. Да, но у Бога есть одно условие. Ты должен иметь сердце чистое. Пробуждение делают те, кто прошел посвящение. Был верен в испытаниях, пережил освящение. Готов ли ты платить такую цену? Многих убивали за то, что они несли истину. Если ты боишься гонений и сатану, тогда тебе не стоит выходить на эту арену. Если для тебя лучше умереть, чем идти в плен. Укрепляйся Богом, будь тверд и мужествен. Миллионы томятся в ожидании свободы. Мы должны сражаться за спасение народов. И еще не забудь, что мы одна команда. Между собой конкурировать не надо. Мы воюем не с людьми, а с силами ада. Если мы будем едины, нас ждет победа. У нас одна вера, один Бог, одно дело. Один враг, который боится, когда мы действуем смело. Времени мало, жатва поспела. Если ты со мной, вставай в строй, начинай делать. В, просто прими решение. Р, работа до изнеможденья. О, отвергни лень и безделье.